Немножко о саксофоне. Очень красивый и необыкновенно технологичный инструмент. Как сказал Георгий Горонян в одном из интервью, намекая на Билла Клинтона, на саксофоне может научиться играть даже американский президент. Он выразился, правда, несколько изящнее, но у меня, пожалуй, так не получится. Правда, при этом он подчеркнул, что по-настоящему играть на саксофоне может только настоящий мастер. По следам бравого солдата Швейка. Рядовой Кац и знамя полка. Это был тот самый Кац, с которым мы однажды, обсуждая мировые проблемы и неоднократно закусывая, прозевали очередное токийское землетрясение и утром, несмотря ни на что, выглядели гораздо лучше своих перепуганных и невыспавшихся коллег. Собственно, про землетрясение мы от них и узнали. Это был тот самый Кац, который неоднократно представлял за рубежами нашей родины постсоветское барочное исполнительское искусство, обладатель сладостного гобойного звука. Так вот, этому человеку во время прохождения срочной службы доверили охрану знамени полка. Или части. Нет, он его таки сберег. Но, на мой взгляд, совершенно справедливо решил, что глуповато вот так бестолку охранять никому не нужную вещь. И стал параллельно почетному долгу осваивать саксофон. За 2 недели он, по его словам, довольно прилично в этом деле продвинулся. Его творческий рост прервал пришедший однажды ночью на пост полковник. «Вот пришел проверить, кто здесь уже 2-ю неделю собаку мучает». Саксофон в оркестре. Когда Адольф Сакс сконструировал свое детище, никакого джаза еще не существовало. Саксофон занял странноватую нишу между медными и деревянными, будучи при этом в какой-то степени гибридом гобоя и кларнета, сделанным из металла. Время от времени композиторы использовали его в, может быть, и хороших, но теперь успешно забытых операх. Хотя из оркестровой музыки XIX века мне, по крайней мере, хорошо знакомы замечательные саксофоновые соло из «Орлезианки» Бизе и «Гамлета» Тома. В симфоническом оркестре саксофон используется нечасто, зато ярко и исключительно как сольный инструмент. Из широко известных произведений XX века, ну, я привожу самые яркие примеры, саксофон использовался Прокофьевым в «Ромео и Джульетте», Хачатуряном в «Танце с саблями», изумительно красивое соло саксофона в симфонических танцах Рахманинова. Равель применил его в «Старом замке» в своей инструментовке картинок с выставки Мусоргского. Ну и, конечно, «Болеро» Равеля, произведение более чем какое-либо другое, достойное называться путеводителем по оркестру. Возможно, это мое субъективное ощущение, но саксофон все-таки выпадает из сложившейся картины звучание симфонического оркестра. И даже не в силу ассоциативных связей с джазом. Он просто звучит на порядок громче окружающих его деревянных духовых. Но при этом не воспринимается на слух как медный. Считается инструментом симфонического оркестра, но вот родным не стал. Вот такой симфонический маргинал. Если в симфонических оркестрах при исполнении произведений с солирующим саксофоном приглашают саксофониста, то в театре на нем играют кларнетисты, тихо чертыхаясь. Потому что играть на инструменте раз в полгода само по себе очень некомфортно. А если это еще и болеро на гастролях, то и таскать на себе кучу инструментов, там у них, если не ошибаюсь, 7 или 8 кларнетов и саксофонов на команду, а таскать их, пожалуй, еще менее комфортно, чем играть. Но да чего же все-таки саксофон хорош? Фагот. Родственничек. Те же проблемы, что у нас, гобоистов и рожкистов. Вечно сидят в паузах, склонившись поближе к лампочке на пульте, таращат глазки, точат трости. Тот же бардак на полочке, что и у гобоистов. Баночки, коробочки, ножи, мелкий наждак и точильный камень, микрометр. Мусор под стулом из обрезков камыша. И недовольное выражение лица, когда надо играть, потому что самое ценное на репетиции — это паузы. В паузах можно точить трости, а играть... Что там играть? Сплошная потеря времени. Все у них знакомо. Такая же трость, ну, пошире, конечно, побольше. и без штифта. Сразу своим камышом надевается на длинный S, напоминающий медные трубки тормозной системы «Жигулей», только серебристый. Он как мичуринская веточка-прививка втыкается в вязанку дров, кое в сущности фагот и является. Как и все деревянные духовые инструменты, он сделан разборным. И на том спасибо. Вес почти в 7 кило, никуда не денешь. А брутто с футляром на все 10 потянет. Так он на шею фаготиста и висит тяжелым камнем. На ремне с крючком на конце. Там одного металла сколько пошло. На клапана и прочую механику. Обычная проблема, от акустики никуда не денешься. Значит, у высоких инструментов дырочки поближе друг к другу, а у низких больших подальше. А руки-то у всех примерно одного размера. Вот конструкторы и выкручиваются как могут. С помощью разнообразных механических передач. Так и сидят люди с фаготами у меня за спиной, гремя клапанами. Деревянная часть фагота состоит из двух параллельных увесистых деревянных трубок, соединенных снизу U-образным сапогом, из которого после концерта сливают воду и раструба, торчащего вверх и в театре почти упирающегося в нависающую над ямой часть сцены. Поэтому на поклоны театральные фаготисты не встают. Некуда. Дети подземелья. Каким таким образом звучит изогнутый воздушный столб, понятия не имею. Мне коллеги, играющие на кривых инструментах вроде тромбона и фагота, пытались объяснить, но поскольку они сами не понимают, то у них ничего не получилось. Хотя если взглянуть на валторну, то фагот покажется довольно тривиальным случаем фигурного воздушного столба. Вообще-то говоря, внешне очень красивый инструмент. Кто-то мне говорил, что в фильме «Гиперболоид инженера Гарина» этот заглавный девайс изображает фагот. Не помню. Но, в принципе, достоин. Когда я только начинал работать в оркестре, мне было, естественно, не до фаготов. Первый раз я пристально посмотрел на него в Новосибирском оперном театре. Но сначала маленькое лирическое отступление для наглядности. Наступившей после этого тишине, Гурфинкель спросил. «Знаете ли вы, мистер Большаков, как погиб Терпандер?» «Какой еще Терпандер?» «Греческий певец Терпандер, который жил в 6-м столетии до нашей эры». «Ну и как же он погиб?» — вдруг заинтересовался Большаков. Гурфинкель помедлил и начал. «А вот слушайте, у Терпандера была 4-струнная лира, и он, видите ли, решил ее усовершенствовать. Добавить к ней еще одну струну и повысить таким образом диапазон своей лиры на целую квинту. Вы знаете, что такое квинта?» «Дальше!» — с раздражением крикнул Большаков. И вот он натянул эту пятую струну и отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. И затянул какую-то дионийскую песню. А рядом оказался некультурный воин Медонт. И подобрал этот воин с земли недозрелую фигу. И кинул ее в певца Терпандера. И угодил ему прямо в рот. А через минуту греческий певец Терпандер скончался от удушья. Подчеркиваю, в невероятных муках. Зная, что Довлатов всегда пишет истинную правду, я сильно удивился, что у древнегреческого хлопца такая подозрительная фамилия. Тем не менее, за исключением прононса Гурфинкеля, который целиком на совести автора, все остальное — исторический факт. Ну, возможно, за исключением натуралистических подробностей биографии, я бы даже сказал, эпикриза Терпандра. Так вот, в Новосибирск я поехал не на гастроли, а в гости. Но все равно оказался в оперном театре, на Борисе Годунове, на каком-то верхнем ярусе. История мне показалась довольно скучной, как и целому классу учащихся, которых туда приволокли повышать свою культуру в целом и музыкальную в частности. Я так понимаю, что они непосредственно перед этим проходили Пушкина. Дети очень быстро нашли способ придать мероприятию внутреннюю динамику. Они начали прицельно кидать карамельки Монпансье в дырочки раструбов фаготов, которые в новосибирской опере сидели незащищенной сценой. Метали не хуже, чем некультурный воин Медонт. Вот тогда-то меня в первый раз и заинтересовал фагот. Какое-то время я посидел среди детей, а потом пошел в буфет есть мороженое. Много лет спустя уже с новой оперой мы играли Бориса Годунова в Костроме. После спектакля, когда уже все, кому положено, умерли, включая царя Бориса, с государственным словом выступил губернатор, выросший, похоже, как раз из таких детей с Монпансье. И в этом слове, с чувством глубокой благодарности, сказал, что мы изрядно развлекли публику, по-видимому, не очень понимая, почему из-за одного убиенного царевича разгорелся такой сыр-бор. Однако вернемся от развлекательной функции фагота к музыкальной. Однозначно сказать, чем занимается в оркестре фагот, достаточно сложно. В музыке барокко и даже в классицизме фагот играл, как правило, чисто техническую роль баса, дублируя виолончели, контрабасы и левую половину клавесина. Эта часть его деятельности, безусловно, сохранилась и дальше, но не только. Кстати, о фаготе и басе. В реквиеме Моцарта гобоев нет. Не написал. Но вот как-то однажды сложилось, что я сидел на сцене во время исполнения фрагментов из реквиема и откровенно бездельничал, сидя рядом с фаготами. Лакримозы я уже изучил весь зал и оглядел всех зрителей. А развлекаться-то как-то надо. Я решил, не заглядывая в партию фагота, предугадывать ноты, которые написал Моцарт. Но вот ведь, казалось бы, музыка знакомая, классика. Ну, что там может быть? И верите ли, почти ничего не угадал. Зато предметно понял разницу между гением и просто так посидеть пришел. А заодно и получил бездну удовольствия. Что еще в оркестре делает фагот? Он играет вступление к знаменитой арии «Немарина» из «Любовного напитка» с арфой. В стилистике «У кошки четыре ноги» или «Сами мы не местные». Музыку такого же масштаба, исполняя которую в электричке ты всегда будешь в плюсе, я знаю только в финале «Набукко» Верди. Ну, разумеется, все коллеги-фаготисты во время этой арии ему сопереживают, считая, что фагот, безусловно, главнее тенора, что-то там подпевающего в отдалении. Совершенно гениально для фагота писал Чайковский. Я даже не говорю об операх, но шестая симфония просто написана для фагота. Даже, пожалуй, слишком гениально, потому что Петр Ильич шел от некоторого внутреннего идеала, а фагот — инструмент тростевый. И сыграть на нем шесть пиано, как просит Чайковский, очень сложно. И сколько ни затыкай его тряпками и поролоном, он все равно звучит. А дирижер хочет еще тише. Ему-то поролоном затыкать ничего не надо. Ну, все, молчу. Поэтому иногда вместо фагота в одном фрагментике из первой части используют бас-кларнет, которому исполнить любое пьяно все равно, что сигарету выкурить. И он сидит всю симфонию из-за четырех нот. Так, навскидку, приходит в голову сольная каденция из Шахерезады Римского-Корского. Очень яркое место. Там даже если все выучено и получается, главное, чтобы мозги не переклинило из-за многократно накручивающихся, как спагетти, мелких мотивчиков. Чтобы вам было совершенно понятно, что чувствуют в этом месте фаготисты, попытайтесь произнести скороговорку. Возле ямы холм с кулями выйду нахлым, куль поправлю. Несколько раз подряд, как у Римского-Корского. А теперь то же самое со сцены. Но в оркестре есть еще одно чудо. Контрафагот. Про него расскажу с особым наслаждением, но сначала дам слово Томасу Манну. Он не во всем прав, а может, тогда, когда он это писал, что-то было иначе. Но уж больно душевно. Среди деревянных духовых инструментов был здесь тоже не в малом количестве и его антипод — контрафагот, 16-футовый, как и контрабас, то есть звучащий октавой ниже, чем то указывается в его нотах, мощно усиливающий басы и вдвое превышающий габариты своего меньшого брата, фагота-пересмешника, как я его называю. Ибо это басовый инструмент, лишенный подлинной мощи баса, со своеобразной слабостью звука, блеющий и карикатурный. Но до чего же он был хорош с его изогнутой духовой трубой, с нарядным блеском рычажков и клапанов. Томас Манн, доктор Фаустус. Похож на старого козла, которого привязали к забору веревкой. Фортунатов. Лекция по истории оркестровых стилей. Речь идет о верхнем регистре контрафагота. Честно говоря, когда я услышал контрафагот в институтском оркестре, он мне показался похожим на трухлявое дерево. И звуки, которые из него извлекали, несмотря на разные выписанные ноты, звучали примерно одинаково по высоте, а по тембру напоминали то, что издавал бы пожилой слон, съевший накануне что-то не то. Несколько позже, услышав контрафаготиста из госоркестра, я был сильно изумлен, обнаружив, что контрафагот является вполне темперирующим инструментом. Когда-то на гастролях первым фаготистом поехал Саша Кличевский, музыкант от бога и замечательный парень к тому же. И чтобы поразвлечься, он попросил контрафаготиста на репетиции поменяться местами. Реакция Саши на инструмент, который он держал первый раз в жизни, была восторженная. Ну и штуковина. Но тормозной путь. В общем, он, конечно, прав. А чего вы хотите от пары бревен со свисающим сверху металлическим раструбом, лежащих в неподъемном ящике, который обычно приносит рабочие сцены? Штуковина действительно чудовищная. Естественно, что в цикле сказки «Матушки Гусыни» в пьесе «Красавица и чудовище» роль чудовища исполняет как раз контрафагот. Но это чистая иллюстрация. Когда он используется как музыкальный инструмент, это божественно. В первую очередь в голову почему-то приходят вальсы из «Золушки» Прокофьева. У Рихарда Штрауса есть совершенно потрясающей красоты «Мюнхен-вальс», сладостный и баварский до невозможности. С такими глубокими удвоениями баса контрафаготом. Правда, Штраус потом, как он это любит и умеет, со страшной силой забуряется в разработку, и там уже черт ногу сломит, но если большую часть произведения выкинуть, как это сделал Федосеев, получится самое то. В общем, необычайной красоты прибор, если его правильно использовать.